от лавки, на которой она сидела, и от этих мыслей ее оторвали чьи-то шаги. Кто-то к ней приближался, и прежде чем она успела свернуть на другую тропу, ее перехватил Викхем. «Не прервал ли я вашу уединенную прогулку, уважаемая свояченица?» — сказал он, подходя к ней. «Конечно же, прервали», — ответила Элизабет, улыбнувшись. «Но это не значит, что это вмешательство обязательно нежелательно». «Было бы жаль, если бы это действительно было так. Мы с вами всегда были хорошими друзьями, а теперь мы даже больше, чем друзья». «И то верно. А другие тоже вышли прогуляться?» «Не знаю. Миссис Беннет и Лидия поехали в карете в Мэритон. А знаете, моя уважаемая свояченица, от наших дядюшки и тетушки я узнал, что вам выпала честь побывать в Пемберли». Элизабет ответила утвердительно. «Я вам почти завидую. Однако для меня это было бы слишком, иначе я обязательно заехал бы туда по дороге в Ньюкасл. Думаю, вы видели старую экономку? Бедная Рейндальс, она меня всегда так любила, но, пожалуй, обо мне она вам ничего не сказала». «Нет, сказала». «И что же она сказала?» «Сказала, что вы пошли в армию. Я опасалась, что дела ваши не слишком хороши. Вы же знаете, на таком большом расстоянии все каким-то образом выглядит иным, чем оно есть на самом деле». «То-то же», — ответил Викхем и прикусил губу. Элизабет надеялась, что заставила его замолчать, но вскоре он продолжал. «Я очень удивился, когда в прошлом месяце увидел в Лондоне Дарси. Мы случайно встретились несколько раз. Интересно, что он там делал?» «Наверное, готовился к своему браку с мисс де Бург», — ответила Элизабет. «Не иначе, как случилось что-то очень важное, если он приехал в город в это время». «Конечно. Вы видели его, когда были в Лэмблтоне?» «Если я правильно понял гардинеров, то видели». «Да, и он познакомил нас со своей сестрой». «И она вам понравилась?» «Очень понравилась. Я тоже слышал, что за последний год-два она стала намного лучше. Когда я в последний раз ее видел, она не подавала никаких особых надежд. Я очень рад, что она вам понравилась. Надеюсь, ей повезет в жизни». «Я тоже такого мнения, потому что она уже пережила самый тяжелый подростковый период». «А вы не проезжали село Кимптон?» «Что-то не припомню». «Я сказал об этом селе, потому что это и есть приход, который я должен был получить. Удивительно красивое место. И пасторат там прекрасный. Он удовлетворил бы меня во всех отношениях». «А вам бы понравилось произносить проповеди?» «Еще как! Я относился бы к этому как к части своих обязанностей, быстро привык бы, и это бы меня совсем не тяготило. Конечно же, лет не следует, но это было бы именно то, что мне нужно. Спокойствие и уединенность такой жизни прекрасно соответствовали бы моим представлениям о счастье. Но этому не суждено быть. Вы не слышали? Дарси ничего не говорил об этих обстоятельствах, когда вы были в Кенте. Я слышала, причем от лица, которому можно доверять меньше, чем мистеру Дарси, что приход должен вам достаться только при выполнении определенных условий и в зависимости от воли нынешнего хозяина. Ага, значит, вы слышали. Да, что-то подобное в завещании было. Я об этом сразу вам сказал, вы же помните. А еще я слышала, что было время, когда проповедование не казалось вам таким привлекательным делом, как сейчас. И вы даже заявили о своем решении не принимать духовный сан и стали требовать соответствующей компенсации. Значит, вы это знаете. Что ж, здесь тоже есть определенная доля истины. Помните, что я говорил вам по этому поводу, когда мы с вами впервые об этом говорили? В это время они уже успели подойти почти к двери дома, потому что Элизабет пыталась избавиться от Викхема, двигалась быстро, не желая ради своей сестры раздражать его. Она только и сказала, улыбаясь в ответ: «Да хватит вам, мистер Викхем! Мы же с вами свояки. Давайте не будем ссориться из-за прошлого. Надеюсь, что в будущем наши мнения будут совпадать». Элизабет протянула руку. Викхем поцеловал ее с упорной галантностью, хотя был крайне поражен и не знал, что делать. И они вошли в дом. Раздел 53. Мистер Викхем настолько удовлетворился этим разговором, что больше никогда не решался сам и не побуждал свою уважаемую свояченицу поднимать тему, которая во время нее обсуждалась. А Элизабет удовлетворилась тем, что сказала достаточно для того, чтобы заставить его замолчать. Вскоре наступил день, когда Викхем и Лидия должны были уехать. Миссис Беннет пришлось смириться с разлукой, которая, учитывая то, что мистер Беннет не согласился с ее предложением ехать всем в Ньюкасл, должна была занять не менее года. «Ой, Лидочка, и когда мы с тобой снова увидимся?» — плакала она. «О, Господи, не знаю. Видимо, не раньше, чем через 2-3 года. Ты пиши как можно чаще, дорогая». «Обязательно. Но ты знаешь, замужним женщинам писать некогда. Пусть сестры мне пишут, им все равно больше нечего будет делать». Мистер Викхем попрощался более эмоционально, чем его жена. Он улыбался, говорил много комплиментов и вообще имел бравый вид. Никогда не встречал таких замечательных парней, как он, сказал мистер Беннет сразу после того, как они вышли из дома. Только и делает, что подобострастно скалится и пытается всем нам угодить. Меня просто распирает от гордости за него. Не побоюсь утверждать, что зятьем нам повезло даже больше, чем сэру Уильяму Лукасу. Из-за разлуки с дочерью миссис Беннет несколько дней ходила мрачной. «Я часто думаю, — сказала она, — что нет ничего хуже разлуки с родственниками. Такое ощущение, что все тебя бросили». «Вот видите, мама, что бывает, когда дочь выходит замуж?» — сказала Элизабет. «Радуйтесь теперь тем, что ваши остальные 4 дочери еще не замужем. Дело не в этом. Лидия покинула меня не потому, что вышла замуж, а потому лишь, что полк ее мужа находится, к сожалению, очень далеко. Вот если бы он стоял ближе, то ей не пришлось бы уезжать так быстро». Но то уныние, в которое ее повергло это событие, вскоре рассеялось, а душа взволнованно открылась навстречу новой надежде под влиянием новости, которая вскоре начала ходить в округе. Экономка в Нерфилде получила распоряжение приготовиться к прибытию ее хозяина, который собирался приехать через день-два, чтобы пару недель поохотиться. Миссис Беннет разволновалась и засуетилась. Она то смотрела на Джейн, то улыбалась, то кивала головой. «Ах да, значит, сестра вскоре сюда приедет, мистер Бингли!» Миссис Филлипс первой принесла новость. «Что ж, тем лучше. Вообще-то мне все равно. Он же для нас никто, и лично я с ним видеться не собираюсь. Но пусть приезжает, если ему уж так хочется. А там, кто знает, все может случиться, но нам все равно. Ты же знаешь, сестра, мы уже давно решили ни словом о нем не вспоминать. Так значит, он точно приезжает?» «Можешь не сомневаться», — ответила миссис Филлипс. «Потому что миссис Николс вчера вечером была в Мэритоне. Я видела, что она проходит мимо меня, поэтому взяла и специально подошла к ней, чтобы узнать, правда это или нет, а она ответила, что это истинная правда. Мистер Бингли приезжает позже, в четверг, а может и в среду. Она сказала мне, что специально идет в магазин мясника, где собирается заказать мясо на среду. И сейчас у нее есть 3 пары уток, достаточно упитанных, чтобы их забить». Старшая мисс Беннет, услышав о его приезде, не удержалась и покраснела. Уже много месяцев не разговаривала она о нем с Элизабет, но теперь, как только они остались вдвоем, Джейн сказала: «Я заметила, как ты посмотрела на меня, Лиззи, когда наша тетя принесла нам эту новость. Я знаю, что не смогла скрыть своего волнения, и не думай, что это из-за какой-то глупости. Я только на минуту смутилась, зная, что в этот момент все обязательно посмотрят на меня. Уверяю тебя, мне от этой новости ни холодно, ни жарко. Меня радует только одно, то, что он приезжает сам, а это значит, что мы не будем видеться с ним часто. За себя я не боюсь, я боюсь, что скажут другие». Элизабет растерялась. Если бы она не видела его в Дербишире, то могла бы поверить в то, что он действительно приезжает именно по той причине, о которой было заявлено. Но она до сих пор считала мистера Бингли неравнодушным к Джейн и поэтому не отвергала возможности, что он приехал по совету своего друга или набрался смелости и приехал, этого совета не спросив. И почему, думала иногда Элизабет, почему этот бедняга не может приехать в законно арендованный им дом без всех этих объяснений? Была бы на то моя воля, то пусть бы сделал, как ему заблагорассудится. Несмотря на заявление и настоящие, но скрытые мысли Джейн о своих чувствах накануне приезда мистера Бингли, Элизабет нетрудно было заметить, что это известие произвело сильное впечатление на ее сестру. Она волновалась и нервничала больше, чем обычно. Тема, которая так живо обсуждалась с их родителями примерно год назад, вновь вышла на первый план. «Дорогой мой, как только мистер Бингли приедет, — сказала миссис Беннет, — непременно засвидетельствуйте ему наше уважение». «Ни за что на свете. Это вы заставили меня в прошлом году нанести ему визит, пообещав, что когда я туда пойду, то он обязательно женится на одной из наших дочерей. Но этого не произошло, и я не собираюсь, как дурак, снова быть мальчиком на побегушках». Жена же подчеркнула, что всем местным джентльменам будет просто необходимо засвидетельствовать уважение к мистеру Бингли, когда тот вернется в Недерфилд. «Терпеть не могу этот этикет», — сказал мистер Беннет. «Если мистер Бингли нуждается в нашем обществе, то пусть сам к нему стремится. Он знает, где мы живем. Я не буду тратить свое время, гоняясь за своими соседями каждый раз, когда они куда-то уезжают, а потом возвращаются. Я знаю только, что если вы не засвидетельствуете ему свое уважение, то это будет крайне невежливо. Но я убеждена, что это не помешает мне пригласить его к нам пообедать». Вскоре должны вернуться миссис Лонг и Гулдинг. Вместе с ними это будет 13, а ему как раз хватит места за столом. Утешившись этим выводом, миссис Биннет смогла легче воспринимать грубость мужа, хотя ее очень удручало, что в таком случае все ее соседи смогут увидеть мистера Бингли раньше, чем они. Между тем, день приезда приближался. «Я вообще начинаю жалеть, что он приедет», — сказала как-то Джейн своей сестре. «И что из этого? Он мне абсолютно безразличен. Зато противно, когда об этом только и будут говорить. Матушка хочет мне добра, но она не знает, и никто не знает, как я страдаю от ее слов. С каким облегчением я вздохну, когда его пребывание в Недерфилде закончится. «Как бы я хотела утешить тебя, — ответила Элизабет, — но тут совсем... ничего не могу сделать, и ты это знаешь. В отличие от других, я не получаю удовольствия, призывая к терпимости тех, кто страдает. К тому же терпение тебе занимать не надо». Мистер Бингли приехал. Миссис Беннет с помощью слуг умудрилась узнать об этом раньше других и тем самым максимально продлить для себя период волнения и суетливости. Она считала дни, оставшиеся до того времени, когда ему можно будет отправить приглашение, и изнывала от невозможности увидеть его раньше. Но на третье утро после прибытия мистера Бингли в Гертфордшир она увидела из окна своей гардеробной, как он заехал во двор и направился к дому. Миссис Беннет немедленно позвала дочерей, чтобы поделиться своей радостью. Джейн, проявляя решительность характера, осталась сидеть за столом. Зато Элизабет, чтобы доставить удовольствие своей матери, подошла к окну, посмотрела, увидела вместе с мистером Бингли мистера Дарси. Потом вернулась к столу и села возле своей сестры. «Там с ним какой-то джентльмен, мама», — сказала Китти. «Кто бы это мог быть?» «Наверное, какой-то знакомый, моя дорогая. Откуда мне знать?» «Ба!» — воскликнула Китти. «Кажется, это именно тот человек, который был здесь с ним раньше. Мистер... не помню его имени. Такой высокий и гордый». Боже милостивый, но это же мистер Дарси! Кто бы мог подумать? Что ж, каждый друг мистера Бингли будет у нас желанным гостем, но, если честно, то один только его вид вызывает у меня отвращение. Джейн удивленно и взволнованно посмотрела на Элизабет. Она почти ничего не знала об их встрече в Дербишире и поэтому сочувствовала своей сестре, представляя ту неловкость, которую Элизабет должна испытывать при их едва ли первой встрече после того, как она получила от мистера Дарси объяснительное письмо. Обе сестры чувствовали себя достаточно неспокойно. Они волновались друг за друга и, конечно же, каждая за себя, совсем не слыша, как их мать продолжала рассказывать о своей антипатии к мистеру Дарси и о своем намерении быть с ним вежливой лишь потому, что он является другом мистера Бингли. Но Элизабет имела еще и те основания для беспокойства, о которых Джейн и догадываться не могла, поскольку она не показывала ей письмо от миссис Гардинер и не рассказывала о той перемене, которая произошла в ее чувствах к мистеру Дарси. Для Джейн он оставался человеком, предложение которого она отвергла и достоинство которого должным образом не оценила. Но для нее, потому что она знала гораздо больше, он был человеком, перед которым ее семья была в неоплатном долгу и к которому она относилась с симпатией не меньшей, чем Джейн к мистеру Бингли, хотя, может, и не такой нежной. Ее удивление от его приезда в Недерфилд, в Лонберн, где он намеревался с ней встретиться, было не меньше, чем удивление от перемены его поведения, свидетелем которого она стала в Дербишире. Лицо Элизабет, которое сначала стало бледным, ненадолго вспыхнуло сильным румянцем, а радостная улыбка добавила блеска в глазах, когда она в эти полминуты думала о том, что, видимо, его любовь к ней и его желания остались непреклонны, и уверенности в этом у нее не было. «Сначала надо посмотреть на его поведение», — сказала она себе, — прежде чем на что-то надеяться. Она сосредоточенно склонилась над шитьем, пытаясь унять свои чувства и не поднимая глаз, но взволнованная любознательность заставила ее поднять их и посмотреть на Джейн в тот момент, когда слуга приближался к двери. Джейн была бледнее, чем обычно, но спокойнее, чем она ожидала. При появлении джентльменов цвет лица Джейн изменился, однако встретила она их более или менее непринужденно, с уместностью поведения, равно свободного и от признаков высокомерия, и от ненужного рвения. В ответ на их приветствие Элизабет сказала ровно столько, сколько требовали приличия, и снова взялась за шитье с энергичностью, которой оно вовсе не требовало. Только раз решилась она посмотреть на Дерси. Тот выглядел, как обычно, серьезным. Ей показалось, что сейчас он вел себя, как в прошлый раз в Гертфордшире, а не так, как недавно в Пемберли. Правда, может, в присутствии ее матери он не решался быть таким непринужденным, как перед ее тетей и дядей. Это была неприятная, хотя и вполне вероятная догадка. На Бингли она тоже посмотрела, только украдкой. И за это короткое мгновение успела увидеть, что выглядел он довольным и смущенным. Миссис Беннет встретила его так любезно, усердно, что двум старшим дочерям стало за нее стыдно. Особенно сильно это рвение выделялось на фоне холодной и церемонной вежливости, с которой она поклонилась его приятелю и поздоровалась с ним. Такое перепуганное отличие в отношении очень задело и крайне приятно поразило особенно Элизабет, потому что кому, как не ей, было известно, что именно мистер Дарси обязана ее мать спасением своей любимой дочери от непоправимого позора. Дарси же, спросив у нее о здоровье мистера и миссис Гардинеров, на что она ответила не без некоторого смятения, больше не сказал почти ничего. Он сидел чуть поодаль от Элизабет. Возможно, это и стало причиной его молчания, потому что в Дербишире его поведение было другим. Там он имел возможность поговорить хотя бы с ее друзьями, если не мог поговорить с ней. А здесь прошло уже несколько минут, а он так и не выдал ни единого звука. Когда же она, не в состоянии преодолеть любопытство, поднимала на него глаза, то видела, что он смотрит попеременно то на нее, то на Джейн, а то и вообще на пол. Лицо мистера Дарси достаточно четко выражало большую задумчивость и меньшее стремление угодить, чем во время их последней встречи. Она чувствовала разочарование и сердилась за это на себя. «Разве могло быть иначе?» — подумала она. «Тогда зачем он приехал?» Ей не хотелось говорить ни с кем, кроме него, и решиться заговорить с ним она не могла. Наконец Элизабет спросила у него о его сестре, но не больше, и продолжать не решилась. «Давно вас не было видно, мистер Бингли», — сказала миссис Беннет. Он с готовностью согласился со сказанным. «Я уже начала бояться, что вы больше никогда не вернетесь. Говорили же люди, что на Михайлов день вы окончательно собираетесь съехать отсюда. Надеюсь, однако, что это неправда. С тех пор, как вы уехали, у нас произошло много перемен. Мисс Лукас вышла замуж и живет теперь в другом месте, и одна из моих дочерей тоже. Наверное, вы об этом слышали или читали в газетах. Я знаю, что об их браке сообщали «Таймс» и «Курьер», хотя не так, как следует». Просто было написано: недавно Джордж Уикхэм сочетался браком с мисс Лидией Беннет. Но ни полслова не сказано ни о родителях, ни о том, где она жила и так далее. Это мой дорогой зять постарался с объявлением. Никогда не думала, что он сможет такое выкинуть. Видели вы это объявление? Бингли ответил, что видел, и не замедлил с поздравлениями. Элизабет же не смела поднять глаза, потому как при этом выглядел мистер Дарси, она не знала. «Конечно же приятно, мистер Бингли, когда дочь удачно выходит замуж», продолжила миссис Беннет. «Но крайне неприятно, когда ее забирают далеко от дома. Она уехала с мужем в Ньюкасл. Кажется, это где-то далеко на севере. Им придется там жить, а как долго, я не знаю. Там стоит его полк. Надеюсь, вы слышали, что он оставил милицию и поступил в регулярную армию. Слава Богу! Ему помогли в этом друзья, хотя у него их не так много, как он заслуживает. Элизабет знала, что все это устроил мистер Дарси, и поэтому от жгучего стыда готова была убежать, куда глаза глядят. Однако вместо этого попыталась заговорить, и это удалось ей удивительно хорошо. Она спросила у Бингли, долго ли тот собирался пробыть в их краях. Он ответил, что несколько недель. «А когда вы перестреляете всю дичь в Недерфилде, мистер Бингли, — сказала мисс Беннет, — то, пожалуйста, приезжайте сюда и можете охотиться, сколько вам заблагорассудится в угодьях мистера Беннета. Думаю, что он будет бесконечно счастлив предоставить вам такую услугу и прибережет для вас всех лучших куропаток». При проявлении такого ненужного рвения стыд, который чувствовала Элизабет, стал просто невыносимым. Она была убеждена, что если бы сейчас возникла такая же замечательная перспектива, которая улыбалась им год назад, то все равно развязка была бы поспешно быстрой и раздражающе неприятной. В этот момент ей показалось, что даже годы счастья не могут компенсировать ни ей, ни Джейн этих моментов жгучего позора. «Чего мне хочется больше всего на свете, — подумала Элизабет, — это больше никогда не бывать в одной компании ни с одним, ни с другим. Не сможет их общество дать мне удовольствие, способное сгладить весь этот стыд. Не хочу больше видеть ни того, ни другого». Однако тот позор, который не смогли бы компенсировать даже долгие годы счастья, вскоре стал существенно легче после того, как Элизабет заметила, что красота ее сестры быстро воскресила прежнюю симпатию ее бывшего кавалера. Некоторое время после прихода он говорил с Джейн очень мало, но потом его внимание к ней росло с каждой минутой. Он признал ее такой же красивой, как и в прошлом году, такой же приятной, такой же непринужденной, хотя и менее разговорчивой. Но Джейн очень хотелось, чтобы никакого отличия не было в ней замечено вообще, и поэтому ей казалось, что говорит она не меньше, чем обычно. Но голова ее была настолько занята тем, что происходит, что она не всегда замечала, когда она говорит, а когда молчит. Когда мужчины встали, чтобы уйти, миссис Беннет вспомнила о своем намерении выявить вежливость и пригласила их на обед в Лонгберн через несколько дней. «Вы задолжали мне визит, мистер Бингли, — добавила она, — потому что, когда прошлой зимой уехали в Лондон, то обещали сразу по возвращении пообедать со всей нашей семьей. Как видите, я вовсе не забыла. И говорю вам, я очень разочаровалась, что вы не вернулись, чтобы выполнить ваше обещание». При этом воспоминание на лице Бингли появилось виноватое выражение, и он пробормотал что-то о делах, которые не дали ему возможности приехать. Затем они ушли. У миссис Беннет было сильное желание попросить их остаться и пообедать вместе с ними в тот же день, но, несмотря на то, что у них всегда хорошо готовили, она не могла определить, хватит ли двух блюд для человека, на которого у нее были далеко идущие планы. И сможет ли она удовлетворить ними изысканный вкус и надменность того, у кого доход 10 000 фунтов в год? Раздел 54. Как только они ушли, Элизабет решила прогуляться, чтобы хоть немного улучшить свое настроение, а другими словами, чтобы непрерывно рассуждать на темы, способные его только ухудшить. Поведение мистера Дарси очень удивило ее и вывело из себя. И действительно, если он пришел только для того, чтобы с серьезным или равнодушным видом молчать, то зачем он пришел вообще? Ни одно из объяснений не могло ее удовлетворить. Как любезно обращаться с моими дядей и тетей в Лондоне, так это еще можно. Но почему же он не мог быть любезным со мной? Если он меня боится, то зачем сюда приходить? Если он ко мне уже безразличен, то почему же он молчит? Что за хитрости такие? Не хочу больше о нем и думать. Ее решимость продолжалась непродолжительное время только благодаря приближению ее сестры, которая присоединилась к ней с радостным выражением лица, демонстрировавшим, что она больше Элизабет была довольна приходом визитеров. «Теперь, — сказала она, — когда первая встреча закончилась, — мне стало совсем легко. Я уверовала в свои собственные силы, и его приход больше никогда не заставит меня смущаться. Я рада, что он придет к нам во вторник на обед. Тогда все могут увидеть, что и он, и я встречаемся только как обычные и равнодушные друг другу люди. Равнодушные. Дальше некуда», — сказала Элизабет и засмеялась. «Ой, Джейн! Берегись. Лизонька, не думай, что я слабая и мне что-то угрожает. Думаю, что тебе сильно угрожает его любовь к тебе, которая может вспыхнуть с новой силой. Они не видели джентльменов до вторника, а между тем миссис Беннет давала волю всем своим счастливым мечтам, воскресшим благодаря доброжелательности и обычной вежливости мистера Бингли. Во вторник в Лонгберне собралась большая компания. И те двое, которых дожидались с особым нетерпением, подоспели как раз вовремя, что делало честь их пунктуальности как людям глубоко порядочным. Когда гости прошли в столовую, Элизабет очень интересно было увидеть, сядет ли Бингли возле сестры на то место, которое всегда принадлежало ему во время всех предыдущих приемов в Лонгберне. Ее расчетливая матушка, думая то же самое, все же не рискнула сама предложить место. Войдя в комнату, он, казалось, колебался, а Джейн совершенно случайно посмотрела вокруг и, заметив его совершенно случайно, улыбнулась. Дело было решено. Бингли уселся возле нее. Элизабет победно посмотрела на его приятеля. К тому, что случилось, тот отнесся с благородным равнодушием, и она могла бы подумать, что Бингли заранее получил разрешение быть счастливым, если бы не заметила, что он тоже смотрит на мистера Дарси с выражением веселого удивления. Поведение Бингли с ее сестрой во время обеда было таким, что не оставило сомнений в его симпатии к ней. И хотя эта симпатия была сдержаннее, чем раньше, она, однако, убедила Элизабет, что если Бингли никто не будет мешать, то счастье ее сестры и счастье его собственное вскоре будет обеспечено. Не смея быть слишком уверенной в благоприятных последствиях, она все равно с удовольствием наблюдала за его поведением. Только эти наблюдения и давали ей утешение, потому что настроение у нее было плохое. Мистер Дарси сидел ближе к противоположному концу стола. Возле него сидела ее мать. Элизабет понимала, насколько неудобна такая ситуация для них обоих, насколько невыгодно будут выглядеть они друг против друга. Она сидела довольно далеко от них и поэтому совсем не слышала их разговоры, но зато видела, что друг с другом говорили они очень мало, а если и говорили, то манеры их были очень формальными и прохладными. Невежливость матери делала для Изабет еще больнее осознание того, что они были перед ним в неоплатном долгу. Иногда ей казалось, что она отдала бы все за возможность сказать мистеру Дарси, что в их семье есть и такие, которые знают о его доброте и глубоко ему благодарны. Она надеялась, что этот вечер предоставит им возможность побыть вместе, что за это время между ними обязательно возникнет что-то больше похожее на разговор, чем обычный церемонный обмен любезностями, который произошел после того, как мистер Дарси вошел в комнату. Беспокойный и тревожный тот период времени, который они провели в гостиной до прихода мужчин, был приторным и угнетающим настолько, что едва не заставил ее вести себя невежливо. Она так сильно хотела их прихода, только от него зависело, стоит ли этот вечер для нее быть приятным или нет. —